Косухина Наталья. Женись на мне, если осмелишься. Глава первая. Эритай Норе. Что ж, поздравляю с выбором будущей профессии. Если сможете закончить обучение, то будете обеспечены до конца жизни. Не говоря о том, что поможете людям. Невозмутимо начала я чтение первой лекции в этом году. Пара сотен человек в огромной аудитории взирала на меня, ловя каждое слово. В главную академию Альтеры поступить непросто, но раз у вас получилось, это дает надежду, что вы не глупы. Сегодня расскажу о том, как важна профессия дипломата и какое направление лучше выбрать в зависимости от стремлений. Будучи одним из лучших специалистов своей области, мне посчастливилось читать лекции в академии. Каждый из нас должен работать не только по профессии, но и на благо общества. С моей точки зрения, преподавание – лучший вариант. Престижно, еще и деньги платят. Хотя основной доход мне приносила служба в Министерстве межгалактических отношений. В основном я специализировалась на экономических и торговых отношениях планет и государств. Помогала в достижении договоренностей с наиболее выгодными условиями и имела дополнительное образование по расовым особенностям. Последнее направление деятельности я очень не любила. И освоила лишь потому, что это часто помогало в основной специализации. Объединенные космические территории – это ряд государств, хорошо развитых в плане дипломатических отношений и имеющих множество контактов с различными цивилизациями. Чем лучше вы овладеете навыками понимать чужую для вас культуру, тем больше будет шансов добиться нужного результата, и тем более востребованными специалистами станете. Ну и, соответственно, вознаграждение за услуги будет выше. Каждый раз, смотря на эти воодушевленные лица, вспоминала свои стремления и мечты. Сколько же им предстоит пройти и преодолеть? Как вспомню, так вздрогну. Итак, первый раздел. Этика межпланетных отношений. Советую быть внимательными к теме. От нее многое может зависеть в будущем. Даже больше, чем они думают. Фактически, это и есть основа профессии. Уже 6-й год подряд я проговаривала одно и то же, а студенты фиксировали, задавали вопросы и разбирали примеры. Как вы знаете, космос огромен и многообразен. Научившись преодолевать большие расстояния, человечество вступило в контакт с другими расами. Начались долгие годы противостояний и соперничества. Затем появился Галактический Союз. Многое изменилось. Сейчас сотрудничество многогранно. Поэтому требуются специалисты по урегулированию самых разных вопросов. Как внутри Союза, так и в непримкнувших автономных содружествах. Из аудитории я вышла сразу после звонка и быстро направилась в свой кабинет. Сегодня плотный рабочий график, поесть бы успеть. И на совещание в министерство. Преподавательская оказалась пуста, за исключением моего помощника, младшего аспиранта в академии. Часть нагрузки с курса он забирал себе и подменял, когда это было необходимо. «Как прошло?» – спросил Митер Сорс. Типичный представитель землян, как и я. Насколько дружественными и толерантными ни были бы отношения между расами, а своя планета значит своя. Климат, множество лет эволюции, иммунитет, притяжение. Можно долго перечислять различные моменты, мешающие другим расам длительно проживать на Земле. Приехать на некоторое время для решения вопросов – да. Ради продолжительных путешествий – возможно. Медицина многое может устроить. Даже в открытом космосе, где на планетах и астероидах существуют мириады вирусов и бактерий, к которым нет выработанного иммунитета, можно приспособиться на короткое время. Но осесть и завести семью, детей – это уже совсем другое. Прошло хорошо. Пока сложно судить, каким будет набор, но откровенно плохого материала не поступило. Что у тебя? Неожиданно отменили занятия через 2 дня. Придется раскидывать часы в течение семестра. Будем наверстывать. «Почему это?» – нахмурилась я. «Не люблю такие сюрпризы». «Возможно, из-за прибытия делегации цербров с их наследником и императором. Больше значимых событий не намечается». «Неужели попробуют подключить меня?» «Нет уж. Я еще после переговоров с Рембратами не отошла. Мне обещан отдых». «А императрица?» «Женщин среди прибывших нет вообще». «Да, это странно». Увидеть жен или дочерей террасы – огромная редкость. И то, возможное только на планете Цербров, куда попасть сложнее, чем на закрытый Галактический Совет. Не может быть, чтобы представительниц противоположного пола было так мало. Как-то же они размножаются? Да, есть заключенные семейные союзы с представительницами других миров, но они редки. Кстати, потом их тоже никто не видит. Очень необычно. Думаете? Да, тут есть тайна. Но, к счастью, это совершенно не наши проблемы. В этом году я не участвую в курировании делегаций. «Вы смогли выбить себе своеобразный отпуск?» — усмехнулся помощник. «Самый настоящий. Так надоели все эти расовые заморочки. 56 разновидностей разумных существ в открытом на данный момент космосе и 28 разумных. 6 закрытых. Это же дикий кошмар. Вообще, я подумываю перевестись в корпус мира». «Хотите путешествовать?» «Ну, за время работы, где я только не побывала. И сейчас хотела лишь покоя и размеренной жизни. Без интриг, без постоянного решения проблем других людей, без налаживания контактов и постоянных встреч. Я могла бы перечислять и дальше тонкости профессии, которые хотела бы вычеркнуть из жизни, но времени не было». «Почему бы и нет? Конечно, платят меньше, есть риск с вирусами, но у меня уже столько прививок и иммунитета, что, думаю, справлюсь. На безбедную старость я себе уже скопила, можно жить на проценты и заниматься простым делом», — вздохнула я. «Так почему же не уйдете?» — улыбаясь, поинтересовался Сорс. «Не решилась на перемены. Это сложно вот так резко изменить жизнь, привычный уклад. Да и начальство пока не отпускает. Знаешь же, кадров не хватает». «Это их отговорки. Просто вы действительно очень компетентны. Но рано или поздно вас необходимо будет отпустить. Нужно же завести семью, детей». Я скривилась. В личной жизни мне не везло катастрофически. Что не роман, то разбитое сердце или еще какая-нибудь катастрофа. Жила бы на Земле пару тысяч лет назад, на мне бы уже висело клеймо проклятой. Нет уж, лучше делать карьеру, путешествовать и завести любовника. «Так, планы в сторону, работаем». Дипломатично ушла я от темы и открыла расписание. Если быстро совсем разберемся, я успею поесть. Чем не стимул? «Протестую! Мы так не договаривались!» «Земля заинтересована в установлении дипломатических отношений с этой расой. Важно подписать торговое соглашение. Вы и сами прекрасно это понимаете. Все будет хорошо». Я была зла. Поесть не удалось. Перед совещанием срочно вызвал начальник, и то, что он сказал, мне не понравилось. «Конечно, но при чем здесь я? Мне был обещан отпуск. Настаиваю на моральной компенсации после последних переговоров. Тогда вы тоже говорили, что все будет хорошо, а в итоге меня едва не отравили». Начальник тяжело вздохнул. Невысокий, темноволосый, некрасивый, несмотря на возможности пластической хирургии нашего времени, он обладал еще и паршивым характером. Остается надеяться, что не задержится долго на своем месте. «Вы понимали, что ваша работа сопряжена с риском, когда поступали в Академию?» «Это работа космических рейнджеров, которые открывают планеты, сопряжена с риском, а не моя. Да, профессия непростая, но всему есть предел. Самые ужасные дела вы поручаете мне». «Это случайность». «Ага, как же, уволюсь». «Ритай, Норе». «А я говорю нет». Блеснув на начальника зелеными глазами, я машинально поправила уложенные в прическу светлые с медовым оттенком волосы. Когда волнуюсь, всегда так делаю. Привычки для дипломата недопустимы, могут слишком многое поведать оппоненту. От всех избавиться не получилось. «Цербры впервые за 50 лет пожелали прибыть для переговоров. Такой шанс упускать нельзя. Возьмите другого специалиста. Я что, единственная?» «Вашего уровня и направления по расам около 13 дипломатов. Двое задействованы во включении еще 3 планет в Галактический Союз. Их оттуда не отзовут, ни при каких условиях». «А остальные?» «Все уже пробовали работать с церберами, кроме вас и Эрисона». «Что? И почему же они не продолжают заниматься этим вопросом? Что за текучка кадров?» Шеф отвел глаза. «Попали в больницу». «Как?» – растерялась я. «Производственная травма?» «Хм, можно и так сказать. Они не поладили с делегатами». «Невозможно. Я готова поверить, что один специалистам не подошел, но все...» Не может быть такого совпадения. Тем не менее, это факт. И вы хотите послать туда меня? Такой отпуск хотите организовать? В больничной палате? Цербры отличаются от основного космического сообщества. Женщин не трогают. Это доподлинно неизвестно. То, что в их обществе нет равноправия между мужчиной и женщиной, это факт. Но не нужно приписывать им снисходительное отношение, основываясь на нашей истории. Подтверждения подобному поведению нет. Это я вам как специалист по расам говорю. В такое общество женщин-делегатов вообще лучше не вводить. Что если возникнет личная заинтересованность? Тогда однозначно будет конфликт со всеми вытекающими проблемами. И решить их будет непросто. Вряд ли это произойдет именно со мной. Я дипломат и не пользовалась современной медициной для улучшения внешности. Красота в моей профессии – плохое подспорье. Если на старой земле меня можно было бы назвать симпатичной, то сейчас я довольно невзрачна на фоне остальных представительниц женского пола. И это прекрасно. Вы единственный вариант. А что же Эрисон? Он заболел и сейчас на карантине. Не торский лишай. «Где же он получил столь редкое заболевание?» – сузила я глаза. Шеф пожал плечами. «Трус! Вот он кто!» «Наре!» «На это задание я согласия не дам. Мне официально обещан отдых, и эта миссия опасна для жизни». «Союзу необходим контракт о торговом сотрудничестве с цербрами», – напомнил начальник. Зло посмотрев на мужчину, я вызвала с браслета голограмму личного профиля и заполнила заявление на увольнение. «Наре!» – стукнул кулаком по столу шеф, едва увидел мое сообщение. А я молча развернулась и вышла. «Все, с меня хватит этой работы. Я мечтаю встретить свою старость и прожить ее, а не погибнуть в расцвете лет». Покидая здание, я послала вызов коллеге, пылая гневом и желая знать, кто обеспечил мне проблемы. Эрисон слушает. «Вернись на работу, халтурщик!» Собеседник моментально понял, кто же ему так неожиданно позвонил. «Попрошу без оскорблений, иначе подам жалобу». «Я уволилась, а цербры ждут тебя». «Нет», — тут же изменил линию поведения дипломат. «Каждый землянин должен стремиться к всепрощению». «Вот ты выйдешь из больницы, и я тебя прощу, а потом догоню и снова прощу». Ты угрожаешь лицу, обладающему дипломатической неприкосновенностью. Помни, я пока еще тоже ею обладаю. У меня было 3 дня, прежде чем бумаги на основе заявления вступят в действие. Наре, не вредничай. У меня действительно лишай. Не веришь, прилетай. Тебе меня в больнице через стекло покажут. Не пойду к цербрам. Женщины переговоры с ними не допускают. На мой взгляд, зря. На тебе это и проверим. Сама понимаешь, выхода нет. Понимаю, но жить всем хочется. Так что потеря работы не так уж плоха, если альтернатива – смерть от работы. Ты преувеличиваешь. Если бы. Отключившись, я отправилась дальше завершать дела. Необходимо передать все материалы преемнику и бежать с этой планеты как можно скорее. Было ощущение, что если сейчас я не смогу отказаться от назначения, жизнь круто изменится. Я переживала, что не в лучшую сторону. Поэтому ни за что. Вечером я валилась с ног. Войдя в квартирный бокс на 132 этаже, скинула на пол вещи и сразу отправилась в душ. День оказался трудным. Хотелось расслабиться и отправиться спать. Как же порой мне противна эта работа. И за что ее только выбрала? После душа заказала закуски. Открыла бутылку вина и расположилась в кресле, около прекрасного вида из окна. Внизу проносились машины, кипела жизнь даже ночью. Сейчас земля отличалась от той, что была раньше. Стала более зеленой, люди разумнее, следили за экологией своего дома. После того, как едва не вымерли из-за мусорной катастрофы, родная планета теперь великая ценность. В моей жизни тоже хватает важных вещей, и самое обидное, что времени на них нет. Я твердо намерена уволиться. Моя профессия, то упорство, с которым шла к совершенствованию навыков, все это позволило сделать карьеру и привнесло в жизнь успех. Правда, теперь мне не с кем его разделить. В академии были знакомые, но друзьями мы не стали, времени не хватало. Следом начала работать и показать себя вот что стало важно. Поэтому карьера снова на первом месте. А потом привыкла. И вот к чему пришла. Приходится распивать вино в одиночестве. Сигнал от двери известил, что заказ прибыл, и я, как есть, в пижаме направилась его забрать. А за порогом стоял премьер-министр собственной персоной. Обалдеть! «Пригласите войти?» «Конечно, прошу простить, я растерялась», — смутилась, поправляя халат. «Впервые мы встретились с этим влиятельным человеком в настолько некомфортной для меня обстановке. Строгой деловой одежды очень не хватало, при том, что я догадывалась, зачем он пришел. Проходите в гостиную. Хотите чая, матера, кофе?» — поинтересовалась, едва мы прошли в гостиную. «Пожалуй, выпил бы популярный напиток инопланетян, матера. Ты знала, что некоторым из нас он продлевает жизнь?» «Думаете?» — слегка улыбнулась я, подходя к пищевому блоку и начав заваривать. «Тогда, пожалуй, сделаю и себе, хотя мне он не очень нравится. Кисловат». «В этом его прелесть». Премьер-министр Атера Джос занимал свой пост уже около 10 лет. Так долго продержаться в наше время сложно. Но мой собеседник очень умный, цепкий и в какой-то мере безжалостный человек с невзрачной простой внешностью. Невысокий брюнет, которого сложно назвать симпатичным. Зато он очень харизматичный. Думаю, это прекрасное сочетание для его должности. Ваше заявление одобрено. С прекрасным выходным пособием. Но увольнение вступит в силу только после завершения переговоров с Цербрами. Неожиданно сообщил Джос, когда я подавала ему матера. От неожиданности едва не пролила горячий напиток. «После этого задания пособие уйдет на оплату медицинских расходов», — позволила себе немного иронии. «Вы не правы. Нет ни одного свидетельства, что Цербры нанесли женщине физические повреждения. А контакты были, хоть и очень мало. Эта раса не участвует в ежегодных саммитах, большая удача заполучить их на Землю. Пока мы с императором решаем важные вопросы, вы должны отвлечь и развлечь делегацию, а также помочь его величеству с основной целью пребывания на нашей планете». «И какова же она?» Он не сказал. Возмущенно вздохнув, я ответила. «Нет». «Мисс Норре, понимаю ваше неудовольствие, но другого выхода нет. Пока не решим проблему с Цербрами, я вас со службы не отпущу. Земля нуждается в вас. Нужно подписать с этой расой торговое сотрудничество, иначе довольно большая часть космоса будет для нас недоступна». «Вы не понимаете. Я хорошо знаю только открытые расы. Цербры замкнутые. О них точно ничего не известно. А та куча слухов, которая ходит, больше напоминает сказки и сплетни. Как работать? В свете этой информации любой дипломат справится с моими обязанностями». «Увы. Ваши предшественники сейчас пользуются прекрасной медицинской страховкой нашего ведомства. Сначала у них было все хорошо, а потом что-то пошло не так». «Я опасаюсь того же». «Вы женщина. Полагаю, подобного не случится. Вы доверяете моему слову?» Посмотрев на собеседника, я поняла, что сдаюсь. Я не доверяла его слову, но какой у меня выход? Для Земли действительно было невероятно важно заполучить это торговое соглашение. А мне нужно воспользоваться шансом и сменить нервную работу. Да, и нет выбора. Сейчас прозвучала не просьба, это приказ.